Глава 13. У меня есть сюрприз для Клэм, поэтому когда через несколько дней доктор Флинн позволяет ей встать с кровати, я забираю ее из дома, сохраняя полную таинственность. «Почему ты не говоришь, куда мы едем?» Надув губы, она обиженно смотрит на меня со своего сиденья. И так всю дорогу. Она спрашивает, я ничего не отвечаю, а она делает вид, что обиделась. Потому что это сюрприз. Никто не рассказывает его раньше времени, иначе эффект будет испорчен. Ну и ладно, как скажешь, не очень-то и хотелось. Она показывает мне язык, и я смеюсь. С удовлетворением замечаю, что цвет лица у нее стал лучше, и она вновь бодрая, заводная Клэм, какой я увидел ее почти 4 недели назад. Но если ты играешь нечестно, то и я буду. Внезапно на ее губах вспыхивает лукавая улыбка. И, становясь коленями на сиденье, она тянется ко мне, обвивает мою шею руками и прикасается губами к моему уху. «Я так соскучилась по тебе, Люк!» Игриво шепчет она, обдувая мою кожу горячим дыханием. «По твоим прикосновениям и поцелуям!» Ее близость и страстный шепот делают свое дело. Мое тело отзывается практически мгновенно. Сильнее стискиваю руль, но начавшуюся реакцию сложно прервать. «Клэм!» Предупреждающе отзываюсь я, когда ее губы обхватывают мою мочку уха и мягко сосут. «Это не просто нечестная игра, а игра на грани риска!» Она утыкается носом мне в шею и приглушенно смеется. «Ты пилот, Люк. Немного странно слышать от тебя такое», — дразнит она. «Нет, когда рядом ты», — возражаю я. «Жить полной жизнью, помнишь?» Она легонько прикусывает мою челюсть, кладет ладонь на мое бедро и ведет вверх. «Черт, я проигрываю и прекращаю сопротивление. Съезжаю на обочину проселочной дороги и, заглушив двигатель, пересаживаю Клэм к себе на колени. Зной августовского дня заполняет машину сквозь открытые окна. Я берусь за свободную майку Клэм и стягиваю ее. Длинные светлые волосы разметались в беспорядке. Голубые глаза блестят от желания, а приоткрытые губы побуждают тут же, ни о чем не думая, поцеловать ее. Она такая соблазнительная и сексуальная в своей чистоте и невинности. И я окончательно, бесповоротно и навсегда потерял голову из-за нее. «Но я тебе все равно ничего не скажу», — хрипло предупреждаю я, прежде чем позволяю контролю полностью отступить. «Это то, что я думаю?» Клэм выходит из машины, с изумлением оглядываясь вокруг. «Да». Я скрещиваю руки на груди и облокачиваюсь о джип, с довольной улыбкой наблюдая за ней. Клэм открывает рот, но ничего не произносит, с блеском в глазах качая головой. «Впервые Клэм Стивенс, нечего сказать. Значит, я угадал с выбором сюрприза. Мы на небольшом частном аэродроме, в 30 милях от Дилана. Выбор у хозяина невелик. Одномоторная Cessna 210 и Piper PA-28-161. Но для того, что я задумал, сгодится». «Люк, это потрясающе!» Визжит от радости Клэм, бросаясь мне на шею. «Я так хотела этого, правда!» «Это хорошо, потому что хозяин несколько раз переспросил меня, имею ли я лицензию пилота». Посмеиваясь, сознаюсь я. «Он сомневался в тебе?» Она изображает ужас и негодование. «Видимо, да. Так что давай покажем ему, что он ошибался». Я беру Клэм за руку и веду к небольшому одноэтажному офису, выкрашенному белой краской. Хозяин аэродрома, Мик, полноватый лысеющий мужчина в районе 50, встречает нас с пристальным вниманием, осматривая меня. Только как следует изучив мою лицензию, заметно расслабляется. После я заполняю форму, оплачиваю аренду, и мы вслед за Миком направляемся в ангар. Он проводит короткий инструктаж, после чего оставляет нас. Я помогаю Клэм подняться на борт, после чего занимаю место первого пилота. «Ты должен знать кое-что». Она в смущении смотрит на меня, пока я закрепляю ее ремни. Приподнимаю брови, показывая, что внимательно слушаю. «Я никогда прежде не летала». «Что?» В недоумении распахиваю глаза. «Как это?» Она разводит руками. «Все наши семейные путешествия проходили в автомобиле. К тому же мы редко уезжаем дальше 5 штатов. Так что да, это еще один первый раз». Она немного краснеет, покусывая нижнюю губу. Это отвлекает меня, поэтому я отворачиваюсь и прочищаю горло. Тогда я буду особенно аккуратным и деликатным. Клэм в возмущении приоткрывает рот, уловив двойной смысл моих слов. Я смеюсь, и тогда она не сильно бьет меня в плечо. Проверяю приборы, вывожу режим двигателя на взлетный, и при достижении скорости мы отрываемся от земли. «Полетели?» — подмигивая Клэм, оповещаю я. Солнце клонится к закату, постепенно опускаясь к горизонту. Небо окрашено всеми оттенками золотого и розового, когда мы с Клэм поднимаемся на высоту 650 футов над землей. «Это великолепно, Люк!» Радостно хохочет Клэм, с жадностью рассматривая облака сквозь иллюминатор. «Я люблю тебя!» Перекрикивая шум двигателя, признаюсь я. Вот так легко и просто. Слова, которых я так боялся, чувства, которых избегал последние 2 года, заполняют кабину. Клэм поворачивает голову ко мне, с изумлением распахнув глаза. «Ты что?» Ее голос похож на писк. «Я люблю тебя, Клэм Стивенс!» Я смеюсь, испытывая ни с чем не сравнимое облегчение. Я чувствую, будто у меня самого появились крылья. «Люблю тебя! А теперь держись крепче, детка, потому что знаешь, что мы делаем?» «Что?» Ее блестящие глаза с любопытством наблюдают за моим лицом. «Мы живем полной жизнью и берем от нее все самое лучшее». И с этими словами я выполняю срывной поворот. Я слышу радостный крик Клэм. Смотрю на нее, впитывая в себя ее образ. Я знаю, что навсегда запомню этот момент. Момент, когда мы почти догоняем солнце, сливаясь с небом. И в мире в этот момент никто, кроме нас. Только я и Клэм. «Я под собой ног не чувствую», — признается Клэм, когда час спустя мы идем к джипу. В наступивших сумерках отовсюду слышатся ночные звуки. Моя рука на плече Клэм, а ее обернута вокруг моей талии. Думаю, ей просто необходимо держаться за меня для поддержки. Со мной так тоже было после первого полета. Это пройдет. Я целую ее в макушку, впитывая в себя запах лимонов. Дело вот в чем. Мне ведь тоже необходимо держаться за нее, но по другой причине. Иногда я боюсь, что проснусь, и окажется, что Клэм была только сном. Прекрасным, волшебным сном. Мне до сих пор трудно поверить, что происходящее с нами — реальность. Я ведь вовсе не рассчитывал, что вернусь в родной город и влюблюсь в младшую сестру старого друга. Да, Клэм не входила в планы моей жизни. Она ворвалась в нее ураганом, не оставив шанса увернуться от своего влияния. Я осознал, что такие люди, как Клэм, меняют жизни тех, кто их окружает. Клэм изменила мою, и теперь я понимаю, насколько мне повезло. Ты выиграл крупный приз, Лукас Хантер. Это уж точно. «Спасибо тебе». Клэм приподнимается на носочки и целует меня в щеку. «Это был удивительный сюрприз». Она улыбается, но по голосу я слышу, что Клэм устала. Хотя доктор Флинн дал свое одобрение на мою затею, возможно, это было слишком преждевременно. Устала? Я обеспокоенно смотрю на нее, когда мы садимся в джип. Возможно, она хочет солгать, но в итоге вздыхает и кивает. Немного, но это не страшно. Я рада, что ты устроил все это для меня. Я тоже, признаюсь ей с улыбкой. Правда в том, что это меньшее из того, что я хочу сделать для нее. 2 года я жил без какого-либо желания делать хоть что-то, не только для кого-то, но и для себя. Вел существование робота, выполняя механические действия. Душа моя была в глубокой спячке. А порой мне казалось, что и вовсе умерла. «Поехали, отвезем тебя домой». Я целую Клэм в лоб и завожу двигатель. «Черт, никогда не умел завязывать эти штуки», — бормочет Бен, безуспешно дергая галстук бабочку. «Друг выглядит как на иголках, но, наверное, это нормальное состояние для жениха. Дай сюда». Я подхожу и беру дело в свои руки. «Шаферы вроде для того и нужны, да?» «Я так нервничаю», — признается Бен. «Больше, чем перед свиданием с Кэрри Берроуз». «Ничего себе! Я впечатлен. Тебя тогда 3 раза стошнило». «Чего ты хочешь? Мне было 15, и я никогда прежде не приглашал девчонок на свидание», — ворчит Бен. «Все будет хорошо». Я не сильно хлопаю его по щеке, чтобы привести в чувство. «Ты любишь Тайру. Она прекрасная женщина. И лучше жены ты не найдешь». Бен переводит дыхание и кивает. «Ты прав. Я настоящий счастливчик. Она все, что я только могу желать». Бен кажется бодрее. «Значит, я неплохо справился со своими обязанностями. Теперь можно и о себе подумать». Беру пиджак от своего смокинга со спинки кресла и надеваю. Уже и забыл, когда носил нечто подобное. До церемонии остается 30 минут. Погода в день свадьбы не подвела. Небо ясное, солнце наполняет воздух зноем, таким привычным для Северной Каролины в это время года. Везде, куда ни глянь, море зелени. Но уже скоро природа начнет меняться. Последние летние дни подходят к концу. «Так что завтра назад? К военному распорядку?» Бен криво улыбается, но я не могу не заметить беспокойства и невысказанные вопросы в его глазах. Я киваю. «В понедельник надо быть на базе». «Но не волнуйся, для нас с Клэм это ничего не изменит», — убеждаю я. «Я пообещал твоим родителям, что позабочусь о ней». И не сделаю ничего, что плохо может сказаться на ней. Я не собираюсь нарушать мое слово. Мы с Клэм еще не решили, как все у нас устроится. Впереди есть 1 год, чтобы определиться, где мы будем. Главное, мы будем вместе. Через год Клэм окончит университет, а я серьезно начал подумывать о том, чтобы завершить карьеру в авиации. «Должен признать, родители довольно спокойно отнеслись к известию о вас». Бен задумчиво скребет подбородок, заметно расслабившись. «Думаю, Льюис хотел нападать мне, но передумал, когда узнал, что ты уже это сделал». Шучу я, а друг морщится. «Да, извини за это, приятель, и за те слова, но я правда решил, что... все нормально». Я хлопаю Бена по плечу, улыбаясь. «Не переживай из-за этого. Любой нормальный брат на твоем месте поступил бы так. Но я люблю твою сестру и хочу, чтобы она была счастлива». Мы с Беном замолкаем ненадолго, продолжая собираться в тишине. Потом он резко хмыкает. «Ты, Клэм, кто бы мог подумать?» «Жизнь полна сюрпризов», соглашаюсь я. Бракосочетание Бена и Тайры прошло в небольшой часовне Святого Георга, где женились все лютеране Диллана. Наш городок довольно мал, так что неудивительно, что каждый третий житель был приглашен на свадьбу. Пока Бен и Тайра обмениваются клятвами верности, я смотрю на Клэм, стоящую за невестой с небольшим букетом из желтых и белых роз, в небесно-голубом платье подружки невесты. Наши взгляды встречаются, и она украдкой улыбается мне. Я вижу, как однажды в будущем Клэм идет по этому проходу, пока я ожидаю ее, чтобы сделать ее своей женой. Навсегда моей. Клементина Хантер, миссис Лукас Хантер. Хватило месяца, чтобы эти мысли перестали казаться чем-то неосуществимым, чтобы подобные мысли вообще появились в моей голове. Однажды это случится. Я знаю это. Как и то, что завтра солнце точно так же встанет на востоке. После церемонии новоиспеченных молодоженов забрасывают рисом и конфетти, а дальше все гости перемещаются на ранчо, где на заднем дворе натянут белый шатер для праздника. Не могу поверить, что мой старший, порой очень допекающий брат, женился. С улыбкой наблюдая за первым танцем мистера и миссис Стивенс, с легкой грустью говорит Клэм. «Наверное, мне будет недоставать утренних пререканий с ним из-за того, кто первый пойдет в душ». «Ты все равно скоро уезжаешь», — напоминаю я в свою очередь, не в силах глаз от нее отвести. Ее светло-русые волосы собраны в косу и уложены в замысловатый узор. Мне нравится эта прическа. «Да», — Клэм хмурится. В среду надо быть в университете. Последний курс, почти на финишный. Стараюсь говорить бодро, но голос меня подводит. Я так привык видеть Клэм каждый день, а теперь придется вновь привыкать к прежнему распорядку. Между нами будет 6 часов пути, и этим я успокаиваю себя. «Ты завтра уезжаешь», — Клэм тихонько вздыхает, положив голову на мое плечо. Если бы мне не надо было в понедельник на базу. Знаю, она прикрывает глаза. И понимаю, просто мне грустно. Мне тоже, Клэм. Я целую ее в макушку, а потом поднимаюсь и тяну за собой. Потанцуй со мной, Клементина Стивенс. Клэм хохочет, и мы выходим на установленную площадку для танцев. Играет, убивая меня нежно, Фрэнка Синатры, и я кружу Клэм в своих руках. Ее лицо сияет от счастья, и улыбка не покидает губ. Клэм, моя любимая Клэм.